весельчак, с виду как дурак, бегал и кричал, радовался так. Зрелище для всех, ради их потех, он скакал как мяч, вызывая смех. Но народ не понимал, почему, для чего собралась толпа людей. Все шептались про него, что-то с ним не так, что-то с ним случилось. А он игриво подпевал, пиписька засучилась. Слух дошел до короля, интересно стало всем, кто же он такой и в чем же там секрет. Привели его к нему, он улыбчиво стоял, король задумчиво сидел и вопросы задавал. Что случилось? Ну что же у тебя там случилось? А безумец отвечал, пиписька засучилась.